На экранах моих мониторов, на страницах блестящих журналов, а за окнами мусора горы. Треплет ветки, отравленный ветер, кислотой плачет серое небо. А ты веришь, что он настоящий? Мир страз и адоб фотошопа. Мир из трассы, а до фотошопа.